Глава 15. Нищенствовавшая 7 лет в Нижнем жена Баранчикова не узнала своего мужа, так как он был бритый и в странном платье. Он должен был рассказать своей Пенелопе бывшие с ним приключения, на первый случай, может быть, умолчав только об их Медуде. Тогда жена поверила, что это ее пропадавший муж, и обрадовалась. Дом и все хозяйство Баранчиков нашел в полном разорении и узнал, что семья его уже давно нищенствует, чего как будто он не ожидал, покинув их без всего и на произвол судьбы. Но всего хуже было то, что Баранчиков многим здесь должен, и что нижегородцам не заговоришь зубы, как он заговаривал их доверчивым туркам, а иногда и грекам. Баранчиков сообразил, что самое надежное, на что он теперь может рассчитывать, это найти благоволение у начальства и самое лучшее иметь на своей стороне высшего администратора в крае. Генерал-губернатором в Нижнем, а ту пору был генерал-поручик Иван Михайлович Ребендер, который слыл за человека очень доброго, но очень недалекого. Баранчиков сейчас же ему явился и обошел его не хуже, чем турецкого пашу. Ребендер, выслушав сказку Баранчикова о его странствованиях и несчастных приключениях, не разобрал, сколько тут лжи и сколько непохвальных поступков есть в правде, и пожаловал проходимцу 15 рублей, да сказал ему: «Я тебе во всем помощником буду, но не знаю, как гражданское общество в рассуждении за 6 лет податей службы и тягости с тобой поступит. Ты прочитай нового городового положения, статью 7. Я городовому магистрату приказать платить за тебя не могу». Это Баранчикову не понравилось. Он был того мнения, что генерал-губернатор может всем и все приказать, и именно того только и хотел, чтобы подати за него заплатили миром, а частные долги простили ему. С законом же положений гражданского общества он не хотел исправляться. Раз что генерал-губернатор толкует свои права так ограниченно, Баранчикову нечего копаться в законах, а лучше прямо искать сочувствие и снисхождение у граждан Нижнего Новгорода, которые его знали и помнили, и платили за него его недоимки. Но граждане совсем не вняли голосу человеколюбия, и несмотря на то, что Баранчиков показал им себя всего испещренного разными штемпелями и клеймами, а потом, стоя перед членами магистрата, вдруг залопотал на каком-то никому непонятном языке, они объявили его бродягою и предъявили к нему от общества платежные требования. Нижегородцы насчитали на него за 6 лет бродяжничества 120 рублей гильдейных, а как Баранчиков денег этих заплатить не хотел, то они его посадили в тюрьму. Добродушный Ребендер оказал было в защиту Баранчикова какое-то давление, и бродягу за общественную недоимку из-под ареста выпустили. Но сейчас же на него были предъявлены от частных лиц счеты и векселя более чем на 230 рублей. И Баранчикова по требованию этих кредиторов опять посадил под стражу. Тут он увидал разницу между неверными турками и своими единоверными, нижегородцами, и сразу понял, что ему от этих не отвертеться. Сразу же в удовлетворении его долгов кредиторам был продан с торгов его дом, который был так ничтожен, что пошел всего за 45 рублей. После этого Баранчиков был на время выпущен из тюрьмы, но теперь семья его лишилась даже приюта, которого у нее не отнимали, пока отец странствовал, ел кашу, служил в янычарах и, опротивив одной жене, подумывал взять себе еще одну, новую. Но и этого мало. Баранчиков надеялся, что теперь, когда дом его уже продали, сам он, как ничего более не имеющий и вполне несостоятельный должник, останется на свободе. Тогда он опять куда-нибудь сойдет и что-нибудь для себя промыслит. Но и это вышло не так. К ужасу Баранчикова нижегородцы измыслили для него страшное дело. Так как Баранчиков был еще не стар и притом здоров, то магистрат рассудил, что ему не для чего болтаться без дела, и постановил взять Баранчикова и за неуплату остальных 305 рублей, 185 долговых и 120 гильдейных, отослать его в казенную работу на соляные варницы в город Балахну по 24 рубля на год. Вот когда Баранчиков вспомянул предсказания, которые ему делали зарубежные запорожцы, которых он хотел исправить, звал возвратиться в Россию, они ему отвечали: «Иди сам, а когда и пойдешь, то добра не найдешь». Вот оно, все это теперь избывалось. Что еще могло быть хуже, как попасть из кофешенков да в соляные варницы с отработкой по 24 рубля в год? За 305 рублей ему там пришлось бы провести лет 7. От этого он непременно хотел увернуться. А как генерал-губернатор наблюдает законы и не требует своей властью их нарушения, то Баранчиков в крайнем отчаянии обратился к Вере и к ее представителям.